У вас есть собственная эмоциональная руководящая система. Ваша собственная эмоциональная руководящая система функционирует точно так же, как и навигационная система автомобиля. Вы не можете получить руководство без использования информации или убеждений, заложенных внутри системы. В своей основе ваша эмоциональная руководящая система относительности имеет активные вибрации, убеждения и их отношение с выбранной вами целью. Помните, убеждение – это в действительности не более чем мысль, к которой вы часто возвращаетесь. Эмоции – показатели вибрационных отношений между активными вибрациями внутри вас. Вы воплотились в своем физическом теле как продолжение исходной энергии, и вибрация вашего источника в вас является постоянной и активной. Когда в этой физической жизни вы сталкиваетесь с разнообразием окружающего мира, то естественные предпочтения посылаются вами в виде вибрационных сигналов, сходных с электрическими. Они и есть ваше определение того, какой бы вы хотели видеть свою жизнь. То есть вы в буквальном смысле излучаете сигнал в будущее. Всякий раз, когда под влиянием жизненного опыта в вас рождается новое желание, его вибрационный сигнал взмывает ввысь, словно ракета. Он сразу же начинает набирать скорость, силу, становится все более определенным и точным. Его цель – вибрационное будущее, которое мы любовно называем вашим вибрационным депонентом. Этот депонент сохраняется специально для вас. Никто другой не имеет туда доступа, никто не может лишить вас того, что вы создали. Этот вибрационный депонент всегда остается на месте. Он накапливает силу, скорость, обретает все большую ясность, когда вы под влиянием окружающих контрастов вносите уточнения и поправки в свое желание. Многообразие окружающего мира является великолепной основой для формирования и излучения уникальных желаний, ведь когда вы испытываете нечто неприятное, это автоматически заставляет вас с еще большей точностью понимать, чего вы хотите.